Глава 15. Луиза. Я пропала. Неужели Таланиэль не предусмотрела в своем плане способности драконов? Прячась от Рейгара, я быстро смешалась с толпой и украдкой заглянула через плечо. Спасена. Алан Адиэль, захваченный своими тяжелыми думами, даже не обратил внимания на слова друга, а тот, по всей видимости, не стал развивать мысль. «Но что же теперь делать? Как участвовать в отборе, когда судья-дракон видит тебя насквозь? А вдруг и остальные судьи-драконы с истинным зрением?» Хока затрепыхалась в моих руках от быстрых перемещений. Пока я грела уши, она сиротливо примостилась на моей груди и задремала. Славная малышка. Смешные круглые глаза с растерянностью смотрели на меня. «Злой принц ушел. Вот и замечательно. Зато теперь я буду о тебе заботиться». Самочка игриво наклонила голову на бок и потерлась о мою руку, соглашаясь с предложением о дружбе. Я посмотрела вокруг. Многие девушки пытались сладить с непокорными питомцами, которых они выбрали, а Хока с не меньшим, чем я, любопытством наблюдала за происходящим. «Квир!» — пропищала она спустя какое-то время и неожиданно спрыгнула с рук, заторопившись куда-то, словно звала меня. Ничего не оставалось, как припустить за ней. Вдруг она хочет мне что-то показать. Малышка ловко проскочила в щель между брусьев загона и нетерпеливо переступала с лапки на лапку, почему-то поджимая заднюю. «А ну, иди сюда!» Я подхватила самочку на руки и осмотрела лапку. Какой-то неуклюжий медведь явно на нее наступил. Можно попытаться полечить самой, но я не специалист по животным. А значит, мне понадобится помощь. Я поймала пробегавшего мимо мальчишку за рукав и заискивающе попросила. «Юный воин, не мог бы ты проводить нас к лекарю? Леди поранилась?» Важно поинтересовался он. «Нет, малышке кто-то наступил на лапку», — пожаловалась я. «Тогда вам надо к лорду Вайнеру. Я покажу, идемте». Проникнувшись важностью момента, мальчишка решительно повел меня в сторону, где возле большущего дерева в тени разместились несколько эльфов, дабы следить за безопасностью проведения испытания. Вдруг я услышала чуть поодаль голос зловредной эльфийки, что заставило меня насторожиться. Она стояла ко мне спиной и не видела, что я оказалась рядом. Я же пыталась понять, что происходит. Что это за невысокий мужчина в кожаном костюме, с кем говорит злодеяль? Кажется, это всадник того самого грифона, которого она так ловко укротила. Специально сделанная под клюв уздечка в его руках красноречиво показывала, что это действительно всадник величественного красавца. «Мы договаривались на 300». Мужчина понизил голос и протянул руку эльфийке. «Держи здесь 500». Она сунула ему какой-то мешочек с выражением лица «подавись» и воровато огляделась. Догадаться о предназначении мешочка было нетрудно. Я сразу поняла, что здесь дело нечисто. Не могла она так запросто укротить грозного грифона. Подкупила всадника. Вот гадина. Злодеяль готова идти по головам, лишь бы добиться принца. Тьма, надо как-то встретиться с ним. Я должна предупредить его об опасности. Рассказать о злодеяниях коварной эльфийки. Но как с ним поговорить, если он настолько меня ненавидит? Придушить готов, если окажусь с ним наедине. Письмо написать или отправить посыльного? Рассказать все распорядителю? Как же быть? Нет, такие вещи не доверяют бумаге и чужим ушам. Надо найти его и поговорить. Только сперва полечить Хоку.